Глава 11. Страдание. Физкультура для души. Тепло попрощавшись с дежурно мучившимся Гурием, который помог ей донести контрабас, Таня сразу забыла о нем. Привычным широким шагом переступив порог, она поднялась к себе. Вот и ее комната. Первая в жизни комната, которую не надо ни с кем делить. Правда, так будет продолжаться недолго. Макфорд не то место, куда стоит стремиться. Человек может, естественно, развиваться, мыслить и самосовершенствоваться лишь в родственной ему среде. Во всех же остальных случаях он будет либо ловко приспособившейся обезьяной, которой все равно, что передразнивать, либо глубоко несчастным существом с занозой ностальгии в сердце. Все это Таня ощущала, не выражая словами, не подводя логической базы, не возводя между мыслью и поступком словесных препон, но сразу безошибочно зная вывод. Нет, ей надо возвращаться на Буян. И нужно определяться, как жить дальше. В конце концов, макспирантура Тебедокса — это лишь передышка, короткая отсрочка перед прыжком во взрослую, окончательно уже взрослую, жизнь. Таня давно заметила, что когда находится в нестабильном состоянии духа, сразу начинает протирать свой контрабас. Разумеется, контрабас от этого только выигрывал, хотя Феофил Гроттер и ворчал порой, что чем портить инструмент, возя по нему тряпкой, лучше бы Таня научилась играть. «Но сыграй хотя бы простенький прелюд, хотя бы ноту до возьми. Стыдно иметь фамилию Гроттера и не играть ни на одном музыкальном инструменте», — говорил он. «Дед, ты зануда». «И ты говоришь это старому человеку, который не дожил до твоего рождения? Куда катится человечество?» Ужасался Феофил. «В свое время, чтобы поговорить со своим отцом, мне приходилось записываться к нему на прием». «Он был такой важный бюрократ?» «Отнюдь нет. Он был кабинетный ученый, известный своими трудами по усовершенствованной отчинке гусиных перьев. Но он умел правильно построить свою семью. Впоследствии я попытался повторить это со своим сыном, но твой отец Леопольд отличался просто кошмарной самостоятельностью. Это было хорошо для него, но крайне утомительно для окружающих». Внезапно Таня перестала протирать инструмент и втянула носом в воздух. Что-то встревожило ее. Она огляделась. Футляр, мирно лежащий на покрывале, был окутан золотым облаком. Она откинула накалившуюся крышку. Так вот, что это был за запах. Запах разогревшейся драконьей кожи. Внутри футляра золотистое свечение было еще ярче, еще напористее. Карман нетерпеливо пульсировал светом. То, что было внутри, требовало не медлить и взять его. Именно это Таня и сделала. Она поняла, что у нее осталось совсем мало времени, чтобы произнести имя. 3-4 дня, а, возможно, и меньше. Или она никогда не узнает настоящей любви. И от того, чье имя она произнесет, будет зависеть вся ее жизнь. Пупер? Ванька? Урк, которого она никогда не увидит? Бейбарсов? Внезапно она испытала сильное желание увидеть Ваньку Валялкина. Обычного и надежного Ваньку, который один всегда и во всех ситуациях оставался собой. Увидеть независимо от Локона, просто потому что рядом с Ванькой ей всегда было надежнее всего. Она попыталась связаться с ним по зудильнику, но на поцарапанном блюде высвечивался лишь кусок потолка с люстрой. Таня уже хотела разъединиться, когда на экране возникла физиономия Жоры Жикина. На волосах у Жикина была сеточка, в правой руке какая-то мазюкалка, которую он маскировал вскочивший над бровью угорь. «Чего ты тут зудишь? Я оглох», — капризно сказал Жора. «Позови Ваньку». Жикин, кривляясь, поднес руку ко лбу. «Слушаюсь, ваше сиятельство. Мчуся уже. Разрешите лететь?» «Его что, в номере нет? Зачем ты вообще берешь его зудильник?» «Не переношу громких звуков, особенно когда звонят не мне», — сказал Жикин и отсоединился. Таня накинула плащ, заколола еще не просохшие волосы и выскользнула из комнаты. Прикованный в коридоре оборотень дружелюбно зазвенел цепью и заявил, что его скоро освободят, потому что шерсть на носу почти пропала. «Когда я совсем выздоровлю, поиграем в красную шапочку», — предложил он, пуская клейкие пузыристые слюни. «Обязательно», — сказала Таня, чтобы не расстраивать больного. Дождь все моросил, привязчивый, противный. Кажется, он имел намерение зарядить на весь следующий день. Вскоре Таня была в главном общежитском корпусе Макфорда. Впервые. И нельзя сказать, чтобы он ее впечатлил. Все было очень чисто, очень функционально, очень просторно и как-то совсем никак. Для пятизвездочного отеля это было бы в самый раз, а вот от школы волшебства смутно хотелось чего-то большего. Впрочем, ожидание темы интересно, что пример никогда не сходится с ответом. В поисках комнаты, где жил Ванька, Таня обратилась к сидящему за конторкой эльфу. Эльф ничего не ответил, продолжая меланхолично жевать. Таня задала вопрос повторно. Эльф сердито посмотрел на нее и на мгновение приоткрыл рот. Таня заметила в зубах у него носок. Поняв, что у него стирка, Таня не стала ему мешать. Надеясь встретить кого-нибудь знакомого, она стала подниматься по лестнице. Пролета через два она услышала шум, пошла на голоса и увидела небольшую толпу, человек 8-10. Оглядываясь на белеющие в полумраке лица, Таня потянулась было к двери, но кто-то энергично оттащил ее за локоть. «Спокуха, это я! Не ходи туда!» «Сюда ходи!» — услышала она голос гробыни. «Привет! Почему не ходи?» «Пипенция наша буянит», — сказала гробыня. «А я не слышу». «Сейчас все услышишь. Ложись», — распорядилась Склепова. В комнате завизжали. Что-то разбилось. В двери образовалась дыра размером с кулак. Над их головами пронесся тяжелый бронзовый карниз для штор и, ударившись о стену, отрикошетил дальше по коридору. «Ну, Пипа!» «Смотри, сколько утешальщиков собралось, а ни один не сунется», — сказала Таня. «Уф, кажется, затишье. Все-таки интуитивная магия — великая вещь. Накапливается, накапливается, потом бац, и спасайся, кто может». «Как? Никто не смог? Ну, я предупреждала», — заметила гробыня. «А из-за чего она бушует?» «Пупер на нее внимания не обращает. Ну, это она и раньше знала и смирилась. А сегодня бульон вроде с кем-то в окно видела. Шел с какой-то девицей по парку. Вот это был перебор. Последняя капля цианида ухлопала низколетящего мамонта», — сказала Склепова. Пипа вновь зарыдала. Народ в коридоре предусмотрительно залег. На этот раз новых дыр в двери не появилось, зато стена содрогнулась так, что вместе с ней, казалось, покачнулся весь Макфорд. «О, уже кроватки полетели, то ли еще будет», — удовлетворенно сказала Склепова и на четвереньках быстро забежала в комнату. Таня последовала за ней. В комнате царил жуткий хаос. Похоже было, что в ней только что резвились циклопы. Увидев их, Пипа хотела было еще раз взвизгнуть, но смилостивилась и лишь уткнулась головой в подушку. «Природа несправедлива к некрасивым женщинам. Некрасивый мужчина может быть талантлив, как Лермонтов, или напорец, как Наполеон, и позволит себе все. Некрасивая же женщина не имеет никаких шансов», — с надрывом заявила Пипа. Учитывая свойство подушки скрадывать звуки, фразу пришлось повторять дважды. Последние слова прожгли подушку насквозь. Запахло паленым пером. Утешители в коридоре, поднявшиеся было, вновь на всякий случай залегли. «Жуть, как трагично! А кто у нас некрасивый-то?» — спросила Склепова. «Я! Некрасивая толстая дура!» — сказала Пипа. Потолок дал длинную трещину. «Насчет толстая, не толстая и дура, не дура — это ты уже с доктором говори. Здесь я не специалист. А про некрасивое тут сильно не парься. У тебя главное есть — шарм», — лениво сказала Склепова. «Шарм? А чего тогда Бульонов потащился с этой?» — крикнула Пипа. «С этой это с кем?» — спросила гробыня. «Не знаю с кем, но я видела собственными глазами». «Вот это и плохо. Они-то как раз и врут чаще всего». «Погоди, а эта девица, с которой был Бульонов, как она выглядела?» — спросила Таня с недоверием. Если Бульонов, по ее мнению, и воплощал какое-то качество, то это качество было патологическая верность. Симпатичная. Волосы светлые, длинные. А лицо? Лица я не видела. Оно было завешено какой-то жуткой тряпкой. Только щель для глаз. О, гадина, все предусмотрела, чтобы ее не узнали. Вероломный Бульон, я убью тебя! А еще говорил, что увлекся метанием ножей, а сам под ручку ту фифу и нырк с ней в парк! Завопила Пипа. От ее визга погнулся флюгер на крыше пристройки, в которой располагался деканат. Кровати в комнате подбросила на полметра, завертела и с грохотом опустила на пол. Несмотря на то, что вокруг бушевал ураган, Таня неожиданно расхохоталась. Удивленная Пипа перестала рыдать и с негодованием уставилась на нее. «Гротыша, че ты ржешь, как ненормальная? Тебя ножка кровати по голове зацепила?» «Твоя коварная соперница была малоазиатский карликовый тролль», — едва выговорила сквозь смех Таня. «Кто-кто? Что за бред?» «Его еще называют тролль-горбун. Ты смотрела издали и не разглядела горба. Ростом малоазиатские карликовые тролли с человека. Волосы у них роскошные, а лица они завешивают, чтобы людей не пугать. Ножи и кинжалы они метают прекрасно». Пипа последний раз всхлипнула по инерции. Хрупкое женское счастье вновь стало железобетонным. «Но как ты догадалась?» «Когда ты упомянула про метание ножей, они потому коварно скрылись в зарослях, что в Макфорте нельзя метать ножи в парке. Дриады сразу начинают крошить батон». Уточнив у Склеповой, в какой комнате живут юноши, Таня поднялась еще на этаж. Навстречу ей, поклонившись, прошли два англичанина. Они о чем-то говорили, но, заметив Таню, замолчали и посторонились, хотя места на лестнице было столько, что разошлись бы и два слона. Один из англичан был Прун, телохранитель Гурия. Второго Таня видела впервые. Она повернула налево и оказалась у начала узкого коридора со множеством портретов и литографий на стенах. Она прошла мимо двух комнат и, услышав из третьей русскую речь, поняла, что ей сюда. Таня хотела толкнуть дверь и войти, чтобы окончательно убедиться, что Ваньки в комнате нет, как вдруг услышала голоса. На этот раз они доносились не из комнаты, а из небольшого холла прямо по коридору. Беседовали двое. Один голос она узнала сразу, бей Барсов. Второй голос принадлежал девушке. Тане трудно было определить пока, кому именно, хотя она, безусловно, ее знала. Таня застыла. Она даже не задумывалась о том, подслушивает или нет. Она не подкрадывалась, не прижималась к стене, не произносила заклинания невидимости, а просто неподвижно стояла, пока коридор услужливо доносил до нее слуха чужой разговор. «Ты думаешь о ней?» — спрашивала Бейбарсова девушка. «Нет». Девушка тихо засмеялась. «Так я тебе и поверила. Ты забыл. Мы можем легко обмануть чужих, но своих мы обмануть не можем». Глава 12. «Вечно жить не запретишь». Сборная мира прилетела среди ночи, в 16:00. Незадолго перед тем пронесся слух, что она задержалась в дороге из-за бурана в Южной Америке и будет только завтра к вечеру. Десятитысячная толпа, давно зевающая, в считанные минуты разбрелась. На драконбольном поле осталось только человек 800 самых упорных, которые тоже постепенно улетучивались. Таня с Ванькой сидели на сыроватой скамейке в одном из последних рядов. Сектор был почти пустым. Тане не спалось, хотя завтра должен был состояться матч. Она поняла, что будет бродить всю ночь по Макфордскому парку, и обрадовалась, когда поняла, что верный Ванька согласен быть ее спутником. Моросил противный дождь, такой мелкий, что казался просто брызгами из пульверизатора. Ванька давно снял с себя свитер и натянул его Тане на плечи. И хотя Таня была в непромокаемом драконбольном комбинезоне, она не протестовала. Она давно поняла, что в своем жертвенном стремлении подхватить насморк Валялкин ни перед чем не остановится и будет идти до конца. Не потому ли в него влюбилась нуждающаяся в гиперзаботе Зализина? И опять Таня поймала себя